Хорошо. Только осознание того, что ты нафиг не хочешь отдавать свою энергию кому попало, это ж только первый шаг. Может, самый главный, но первый. Дальше нужно учиться на деле не отдавать. И это с первого тыка не у всех получается. Я еще до всякого понимания маятников в одно прекрасное утро сказала себе: «Отказываюсь страдать!» И перестала. Больно бывает, но страданий нет. На закрепление этой привычки ушел все-таки годик, другой, третий. Со временем создается такое нейтрально, позитивно-пофигистское настроение. Без бурных экзальтаций и фрустраций. На смену бурности приходит нежность, наверное, к себе и к миру. Тихая радость. Преобладает позитив, но не вопящий. На громкой радости долго не продержишься, мне так кажется. Я вот еще что заметила. Понятно, что негатив, накопленный в генетике и в конкретном воспитании и в обстоятельствах жизни, так просто не улетучивается. Отсюда и нервные срывы. Отрицать негатив бесполезно. Значится, нужно как-то принимать, выводить, желательно не на близких. Ну, как это у наркоманов и у алкашей, пока кровь не очистится. Многим очень помогает, ну, всякие виды спорта, побоксировать там, грушу, боевые искусства, плавание. Ну, кому что. Для меня это йога. Балансирует, в смысле, помогает держать баланс? Классно. Вот тебе тоже не мешало бы заменить бурность на нежность. Да, это здорово. Теперь, убегая от бешеной собаки, я не стану заставлять себя мыслить позитивно. Буду напевать трогательно-сентиментальную песенку, порхая в непролазном лесу среди волчьих капканов. Я буду ласково поглаживать их стальные зубки. А если мне повстречается разъяренный тигр, я нежно пощекочу его за ушком и дружелюбно так подергаю за усики. Как петь дать спятило? Хотя черт его знает, при таком раскладе у бешеной собаки может случиться сердечный приступ. Волкам станет дурно, а тигр уж точно забьется в истерике. Можно позволить себе и нервные срывы, и плохое настроение, и депрессии. Не возводите принципы трансерфинга в абсолют. Когда вы чем-то расстроены, все, что вам нужно, это проснуться и осознать свое состояние, применив к ситуации принцип координации намерения. Вместе с тем, вы можете тут же осознанно выплескивать эмоции. Вы наблюдаете за собой, расстроившимся, со стороны. Что при этом происходит? Душа отдается негативным чувствам, а разум намеренно констатирует позитив. Выходит, нарушается единство души и разума. Обратите внимание, когда вы реагируете бессознательно, как устрица, душа и разум едины в худших ожиданиях, которые тут же реализуются в действительности внешним намерением. Понятно, в чем фокус? Осознанно разрушая нежелательное единство, вы обманываете внешнее намерение.